Основные даты жизни и деятельности Алексея Петровича Моресьева. 1916. 16 мая. На хуторе Веревкин, Верхнедобринской волости Камышинского уезда Саратовской губернии, в семье Петра Авдеевича и Екатерины Никитишны Моресьевых родился сын Алексей. 1924. Сентябрь. Ученик школы первой ступени, Камышин. 1928. Май. Окончил 4 класса школы первой ступени, Камышин. 1928. Май. 1930. Май. Окончил 6 классов школы второй ступени, Камышин. 1930. Принят в ряды ВЛКСМ. 1930-1933. Учеба в школе ФЗУ при Камышинских лесопильных заводах, по окончании которой получил специальность токаря по металлу. 1933-1934. Работа токарем по металлу на Камышинском лесопильном заводе. Без отрыва от производства, учеба на рабфаке Саратовского сельскохозяйственного института имени Горького, который не окончил. 1934 август. Направлен по комсомольской путевке на Дальний Восток на строительство города Комсомольск-на-Амуре. 1934-1935. Лесоруб Пиванского лесоучастка, Комсомольск-на-Амуре. 1935-1937. Механик-дизелист катера, Комсомольск-на-Амуре. 1935 август. 1937 август. Учеба без отрыва от производства в аэроклубе, который окончил с отличием, Комсомольск-на-Амуре. 1937 октябрь. Призван в ряды Красной Армии, красноармеец. Проходил службу на острове Сахалин в 12-м авиационном отряде Сахалинского погранотряда Управления пограничных войск Дальневосточного округа НКВД СССР. 1939 январь. Курсант 30-й Читинской военно-авиационной школы пилотов имени Серова. Февраль. Принял военную присягу. Октябрь. Курсант Батайской военной авиационной школы пилотов имени Серова, Северокавказский военный округ. 1940 октябрь. Окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов имени Серова. Присвоено воинское звание «младший лейтенант». Назначен летчиком-инструктором в этой же авиашколе. 1941 июль. Летчик 296-го истребительного авиационного полка «Южный фронт». 23 августа. Получил боевое крещение в воздушном бою в районе Кривого Рога. Август-октябрь. Принимал активное участие в воздушных боях с немецко-фашистскими оккупантами «Южный фронт». Август. Принят кандидатом в члены ВКПБ. Октябрь. Отправлен в тыл в составе 296-го истребительного авиационного полка, Приволжский военный округ. 1941. 10 октября. 1942. Март. Помощник командира эскадрильи 16-го запасного авиационного полка, Приволжский военный округ. 1942. Март. Вылетел на Северо-Западный фронт в составе 580-го истребительного авиационного полка. 1 апреля. Сбил в воздушном бою в районе Демянска Новгородской области свой первый немецкий транспортный самолет Ю-52. 5 апреля. Сбил в воздушном бою два немецких транспортных самолета Ю-52. Одновременно был сбит сам, сумел дотянуть самолет до своей территории. При совершении посадки серьезно повредил ноги. 18 суток пробирался ползком через лес и болото к людям. 12 апреля. Присвоено воинское звание лейтенант. 22 апреля. Обнаружен в лесу, обессиленный и с отмороженными ногами, жителями деревни Плав, Вихровым и Малиным. 1942. Май-сентябрь. Находился на излечении в военном госпитале, где ему были ампутированы обе ступни. В дальнейшем стал ходить на протезах. 23 июня. Награжден орденом Красного Знамени. Октябрь-ноябрь. Добился права летать. Направлен в 3-ю летную военную школу первоначального обучения. Поселок Ибреси, Чувашская, АССР. 1942, ноябрь, 1943, март. Помощник командира авиационной эскадрильи 65-й отдельной авиационной эскадрильи связи, Московский военный округ. 1943, март-июнь. Помощник командира авиационной эскадрильи 14-й запасной авиационный полк, Московский военный округ. Июнь. Летчик 63-го гвардейского истребительного авиационного полка. Брянский фронт. Июль. В воздушных боях на Курской дуге сбил 3 немецких самолета. 22 июля. Присвоено воинское звание гвардии старший лейтенант. 24 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. 5 октября. Назначен помощником командира 63-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе Брянский фронт. 14 декабря. В воздушном бою сбил 7-й по счету немецкий самолет. 1944, 4 февраля, присвоено воинское звание капитан. 2 марта, назначен штурманом 63-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе, 1-й Прибалтийский фронт. Апрель, принят в члены ВКПБ. 11 мая, назначен инспектором-летчиком отдела обучения, формирования и боевой подготовки Управления высших учебных заведений ВВС РККА. 1946, 22 июля. Уволен из кадров Красной Армии по болезни в звании майора. Июль-август. В журнале «Октябрь», номера 7-8, опубликована повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. 1948, март, 1949, июнь, начальник авиационной подготовки специальной школы ВВС, Москва. 1949, апрель, принял участие в составе советской делегации в Первом Всемирном конгрессе сторонников мира, Париж. Июль. Слушатель высшей партийной школы при ЦК ВКПБ, Москва. 1950. Ноябрь. Принял участие в составе советской делегации Советского Союза во Втором Всемирном конгрессе сторонников мира, Варшава. 1952. Июль. Окончил высшую партийную школу при ЦК ВКПБ. 1 сентября. Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС, Москва. 1956, 12 июня. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Агитационно-пропагандистская работа политорганов и партийных организаций в военно-воздушных силах СССР в годы Великой Отечественной войны». Июль. Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. 29 сентября на первой Всесоюзной конференции ветеранов войны избран ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. 1957, 2 января. Присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 1958, 2001. Первый вице-президент Международной федерации борцов сопротивления. 1960. Опубликовал в военном издательстве Министерства обороны СССР монографию «На Курской дуге». 1961. Октябрь. Делегат 22-го съезда КПСС. 1966. 19 мая. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 1967, 8 мая, принял участие вместе с генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым в церемонии зажжения вечного огня на могиле неизвестного солдата. Москва. 1968, 19 мая, награжден орденом Красной Звезды. 29 октября. Выступил от имени комсомольцев 1930-1940-х годов в Кремлевском дворце съездов на пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 50-летию со дня рождения комсомола. 1971, 1 декабря. Награжден орденом Октябрьской революции. 1976, 19 мая, награжден орденом Дружбы народов. 1978, присвоено воинское звание полковник. 1981, 6 мая, награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени. 1983, февраль, 2001, май, первый заместитель Советского с 1991 года Российского комитета ветеранов войны. 1985, 6 апреля, награжден орденом Отечественной войны первой степени. 1986, 6 мая, награжден вторым орденом Ленина. 1989, март, 1991, сентябрь, народный депутат СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по делам ветеранов и инвалидов. 1991, 26 июля, награжден орденом почета. 1996, 16 мая, награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. 1997, 2001, руководитель регионального общественного фонда Моресева «Инвалиды Великой Отечественной войны». 2000, 4 мая, награжден орденом Дружбы. 2001, 18 мая, умер от инфаркта. 22 мая, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом Логос ВОЗ. Сентябрь 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Андрей Леонов.